Глава 16. «Для начала я хочу понять, кто здесь хозяин», — ответил Арик. «Ну, это просто», — ответил Илья. «Это дом Григория Ефимовича и Агафьи Ефимовны. Это их личный дом». «Да?» — усмехнулся Арик. «Что-то не похоже, что они чувствуют себя тут хозяевами». Я вспомнил, как вел себя капитан Ерохин, и согласился с Ариком. «Может, дома их, но хозяева тут точно не они». Илья растерянно захлопал глазами и даже перестал приседать. Арик глянул на него и сказал: «Понаблюдай, как держатся кадеты, а главное — их командир. Да и охранники тоже. И потом камеры. Если он хозяин, то почему камеры повернуты внутрь? Он что, сам себе не доверяет? Сам себе и тюрьму устроил?» Илья пожал плечами. «Вот то-то же», — заключил Арик и добавил. «Ну что, побежали? А то подозрительно долго стоим». И мы побежали. Еще кружок и вернулись к крыльцу. И с удовольствием отметили, что наши парни практически все развлекли себя пробежкой. И даже трое кадетов легкой трусцой огибали дом. Помахав еще руками и восстановив дыхание, мы сели на крыльцо. К нам тут же присоединились Артем и Николай. Они только что прибежали. «Хорошо», — Николай вдохнул полной грудью и добавил. «Жалко, места маловато». «Да», — подключился Арик, — «по лесу бегать было бы вообще здорово». Я с удивлением посмотрел на Арика. Он никогда не отличался тягой к бегу. Он в большей степени интеллектуал. Точнее, интеллектуал, очень далекий от спорта. А тут вдруг... Но, перехватив его взгляд, я все понял и поддержал друга. «Лес вокруг, сосновый воздух. Вот бы побегать там». Николай мечтательно замычал и покивал, соглашаясь. И тогда Артем, подставляя заходящему солнцу лицо, ответил: «Спрошу завтра, может, и устроим кросс по пересеченной местности». Я наклонил голову, чтобы скрыть торжество. Конечно, еще ничего не решено, и нам пока не разрешили выйти за пределы базы, но чем черт не шутит? В тот момент я совсем не думал о том, что Арик кросс по пересеченной местности пробежать не сможет. Да и я тоже вряд ли осилю. Но тут дело в принципе — выйти из-под камер наблюдения. Не знаю, чем нам это может помочь, но хотелось проверить, насколько жестко контролируется тут все и насколько Григорий Ефимович руководит процессом. Подошли остальные парни, довольные и счастливые. И немного уставшие. Кто-то еще высказался про лес, и я едва не закричал от торжества. Мысль носилась в воздухе. Уже заходя в дом, я невольно кинул взгляд в сторону столовой. Там горел свет. Мое воображение сразу же нарисовало Марину с подругой, которые под руководством Агафьи Ефимовны моют посуду и готовят продукты к завтрашнему утру, чтобы к нашему подъему завтрак был готов. Я не удержался и, спустившись с крыльца, сделал несколько шагов в сторону кухни. В этот момент свет там погас. Это произошло так неожиданно, что я растерялся и запнулся. Сразу стало как-то темно. Вздохнув, я вернулся в комнату. Парни уже укладывались. Я погладил спящего Дему. Он от моего прикосновения потянулся, забавно выпуская острые коготки, и зевнул, показывая не менее острые зубки. А потом перевернулся на другой бок и, замурчав, снова закрыл глаза. Я взял полотенце и пошел в душ, потому что после пробежки хотелось ополоснуться. Я уже взялся за ручку душевой, и тут услышал, как там, за дверью, кто-то воскликнул. «Ты не понимаешь, оберег с его кровью. И что нам это даст?» — ответил негромко Николай. «Пока не знаю, но вдруг он и есть тот самый, единственный. Ты дебил, до сих пор веришь в сказки. Не бывает единственных. Чтобы чего-то достичь, нужна команда. Даже если ты на вершине видишь одного, будь уверен, он стоит на чьих-то плечах». В голосе Николая слышалась издевка. «Но цепи на нем не застегиваются». «И что?» — Николай засмеялся. «Выпусти его одного против этих, и что будет? Он же вообще ни на что не способен». Послышались шаги, и я успел отскочить к входной двери и сделать вид, что только что зашел, и развязываю шнурки кроссовок. Только полотенце предательски упало с плеча. Когда я поднял голову, Николай стоял и насмешливо смотрел на меня. а позади него был парень из его тройки, кажется, Мишка. «Что?» — резко спросил я, готовый защищаться. Но Николай усмехнулся и ответил. «Да так». Постоял еще немного, понаблюдал, как я запутался со шнурками, и спросил. «Сам справишься или помочь?» Естественно, спрашивал Николай не для того, чтобы помочь, а чтобы поиздеваться. Я поднялся, набычившись, а Николай повернулся к Мишке и бросил. «Пойдем, кудесник». И они зашли в спальню. Я снова вернулся к шнуркам. Распутывать узлы, которые я затягивал. Кое-как развязав их, я пошел мыться. Ныла рана на руке. Она заболела в тот момент, когда я услышал про оберег и кровь. И я понял, что речь идет о том кусочке березы, который я испортил, точнее, благодаря которому проткнул руку. Память тут же подсунула беспокойство Игоря Петровича, когда он не нашел испачканного моей кровью куска дерева. Кто украл и с какой целью? Мишка? Николая точно нет, а вот Мишка. Интересно, он сделал уже оберег или пока еще нет? Да и как? Мы здесь все на виду, затаиться негде. С другом переброситься несколькими словами можно, а вот втайне обработать дерево. Я, конечно, не спец по обработке дерева, но понимаю, что на изготовление даже самого простенького оберега требуется время. Оберег с моей кровью. Что с ним можно сделать? Как его использовать? То, что они говорили обо мне, не вызывало сомнений. Я не слышал, чтобы цепи не застегивались на ком-то еще, кроме меня. Я действительно единственный, кого не получалось сковать надолго. Или Мишка не это имел в виду? И тут мне стало интересно, а почему цепи на мне не застегивались? Точнее, застегивались, но сразу же размыкались. Но спросить об этом было некого, а строить догадки я не хотел. Ополоснувшись под душем, я залез на свой второй этаж и заснул, едва коснулся головой подушки. Проснулся я среди ночи, как подбросило. Солнце летел моментально, и сердце бешено заколотилось, будто вот-вот должно произойти что-то страшное. Или даже уже произошло. Все спали. Слышалось мирное посапывание. В окно попадали отсветы от фонарей около ворот. Дема на кровати рядом со мной не оказалось. Не видно было его и на полу. Я потихоньку спустился с лестницы. Арик спал, скинув одеяло. Спал он тревожно, видимо, снился кошмар. Я хотел было разбудить друга и даже потянулся к нему. Но тут почувствовал, что нужно срочно на улицу, прямо бегом. Внезапное желание выйти на крыльцо было таким сильным, что я не смог ему сопротивляться, развернулся и, стараясь не шуметь, вышел в коридор. Пока я обувался, думал, сердце выскочит из груди и ускачет куда-то, в сторону кухни, не в сторону подвала или ворот. Это было уже интересно. Когда я вышел на крыльцо, то увидел Дему. Он стоял около стены и выглядывал из-за угла. Хвост трубой, шерсть взъерошена. И смотрел он на дверь столовой. Я поспешил к нему. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как дверь приоткрылась, и из нее выскользнула тень. Тень остановилась, придерживая дверь. И в ночной тишине я услышал Маринин голос. «Ритка, ты где? Давай быстрее». Дема повернулся и посмотрел мне в глаза, а потом на забор. И я понял, что девчонки и не подозревают о камерах. Я рванул к ним. Девчонки от неожиданности вскрикнули, и я громко зашептал. «Марина, тише, это я». «Кто ты?» — растерянно спросила Марина. «Я тебя знаю». «Здесь все просматривается. Тут полно видеокамер», — зашептал я и потянул Марину за руку. «Пойдемте скорее. Тут рядом слепое пятно. Там с видеокамер нас не будет видно». Ошарашенные девушки подчинились, и мы быстренько перебрались на тот пятачок, где несколько часов назад я разговаривал с Ариком и Ильей. «Вроде на тот. В темноте плохо видно». На наше счастье, свет от фонарей туда не доставал. Я заставил девчонок присесть, чтобы нас не заметили со стороны ворот, где ходил автоматчик, похоже, что дежурил Женя, тот самый, которого Дема исполосовал. Но мне было без разницы. Хоть Женя, хоть не Женя. Я сидел рядом с Мариной, и это было счастьем. «А, вот ты кто!» — усмехнулась Ритка. «Марин, помнишь его?» И тут я тоже вспомнил, при каких обстоятельствах мы познакомились. Да и как познакомились? Ничего мы не знакомились. Надо же, Ритка разглядела меня и узнала. Марина тоже узнала. Она сидела на корточках и изумленно и насмешливо смотрела на меня. Вот так встреча. Марина даже немного отклонилась, чтобы рассмотреть меня получше. Мне стало не очень уютно, но она была рядом. Чего еще надо? Однако мой язык работал отдельно от мыслей. «Здесь везде натыкано камер, по всему периметру», — начал объяснять я, но Ритка перебила меня. «Где здесь?» «Ну, в школе», — ответил я и замялся. Я не знал, как объяснить девушкам про вот это все. «В какой школе?» — в голосе Ритки слышалось нетерпение и раздражение. «Подожди», — остановила подругу Марина. «Он сейчас сам все расскажет». «Конечно», — подтвердил я. «А зачем я еще здесь?» «Не знаю, зачем ты здесь», — насмешливо сказала Ритка и многозначительно посмотрела на Марину. От этих взглядов я вообще запутался и растерялся. Снова появилось неистовое желание поцеловать Марину и рассказать ей все, что я знаю. В голове поплыло. Захотелось сделать для моей Мариночки все, что она только скажет. И даже то, о чем только подумает. Как тогда? И тут я почувствовал, как что-то мягкое и пушистое коснулось моей голой ноги. Я сразу же осознал, что выскочил на улицу, как спал, в одних трусах, и смутился окончательно. Дему я взял на руки чисто рефлекторно и почувствовал, что стало легче дышать, да и голова очистилась. Значит, они опять применили свою магию. Ну вот зачем? Я ж и так... «Какой симпатичный котик!» Марина потянулась к Деме. «Можно погладить?» Я, конечно, протянул ей котенка, и она ласково провела ладошкой по голове и спине Демы. Тот сразу старательно замурчал. «Котенок, конечно, милый, но долго мы будем сидеть тут?» — раздраженно спросила Ритка. «Пора сваливать из этой дыры». «Вы не сможете», — сказал я и спокойно посмотрел на Ритку. Димино тарахтение придало мне спокойствие и уверенности и сняло все их чары. «Это почему же?» Ритка нагло усмехнулась. «Потому что тут хорошая охрана. На воротах автоматчики, по всему периметру видеокамеры, направлены они внутрь. Просматривается практически все. Есть несколько слепых зон, но я знаю только про эту. Тут не видно с видеокамер. Главное, чтобы автоматчик не заметил». «Поди еще и забор под током», — съехидничала Ритка. «Не знаю», — честно признался я. «Но мне сразу дали понять, что сбежать отсюда невозможно». «А мы попробуем», — сказала Ритка, нагло глядя мне в глаза. «И снова попадете в подвал», — ляпнул я, не успев подумать. Даже в темноте было видно, как Ритка с Мариной побледнели. «Нет», — испуганно произнесла Марина, — «в подвал нам точно не надо». «Я не хотел пугать вас, извините». Я действительно искренне сожалел, что ляпнул, не подумав. Надо было как-то мягче. Девушки все-таки. Девушки помолчали, потом Марина спросила: «А сам-то ты как тут оказался?» «А меня вместе с вами привезли в одном микроавтобусе в один день», — ответил я и засмеялся. Мне почему-то показалось это смешным. Девушки переглянулись и никак не отреагировали на мои слова. «Нам бы друзьям своим как-то сообщить, они бы нас вытащили», — голос Маринки прозвучал жалобно, а Ритка откнула ее в бок. «Как мне был знаком этот жест? Не болтая лишнего при посторонних. Я сам так толкал Арика, когда он говорил при Илье. И тут до меня дошло. Друзья. Ну да, конечно, у девушек вполне могут быть друзья. И мне стало грустно. С другой стороны, если друзья им помогут, то я буду спокоен за Марину. Но вот как передать им весточку? Короче, я так и сказал, что телефоны на территории базы запрещены. Все телефоны у Григория Ефимовича, и к нему в комнату никого не пускают. «А ты откуда знаешь?» — спросила Ритка. «Если честно, мне не хотелось с ней разговаривать. Какая-то она грубая, не то что Марина». Но Марина поддержала подругу и с интересом слушала, что я отвечу. Ну, я и рассказал, что Григорий Ефимович разрешил мне и Арику позвонить родителям. «Так у тебя хорошие отношения со здешним главарем?» — спросила Ритка. «Он не главарь», — ответил я и поморщился. Рассказывать про СГБ мне совсем не хотелось, но искреннее удивление Марины подтолкнуло меня, и я сказал, что школа курируется СГБ. что это правительственная школа и готовят тут боевых магов. «Интересно, как готовят? Жарят или запекают?» — прокомментировала Ритка. И мне стало совсем грустно. Более того, я почувствовал полную безнадегу. Безнадега навалилась, придавила меня, размазала. И тут Дема замяукал. Я испугался, что мяуканье привлечет охранников, и начал гладить котенка. Дема быстро успокоился и снова начал мурчать. И мне тоже стало спокойнее. Хм. Опять применили свою магию, но сколько можно? Марина сидела задумчивая. Она похлопывала пальчиком по своим губам, а я смотрел и завидовал пальчику. Наконец Марина сказала: «Думаю, мы можем тебе довериться. Тем более, что я не вижу другого выхода». «Не делай глупости», — прервала Марину Ритка. «У нас нет выхода», — отрезала Марина и повернулась ко мне. «Как тебя зовут?» Я уже открыл было рот, чтобы произнести свое коронное «Влад, Джеймс Влад», но как-то это показалось по-детски, и я представился просто. «Владислав». «Так вот, Владислав, не знаю, помнишь ты или нет, мы в первый раз встретились с тобой рядом с клубом, там еще группа выступала. Лучезарная Дельта», — подсказал я. «Да», — Марина улыбнулась. «Именно Лучезарная Дельта. Нужно как-то связаться с ними, хоть с кем-то из группы, и рассказать про нас». Меня эта новость, прямо скажем, ошарашила. «Так вы...» — растерялся я. «Так они с вами заодно?» Сразу вспомнился голос отца, обещающего меня выпороть за мой обман и исчезнувшие со счета деньги, слезы мамы, мой бег в ночи. А это, оказывается, просто преступная группировка. Одни отвлекают внимание музыкой, одни отвлекают внимание музыкой, а другие грабят людей. «Владислав», — Марина взяла меня за руку, «те деньги пошли на благое дело, поверь мне». «Поверить тебе?» «У меня как будто пелена с глаз спала. Они ведь преступницы, они людей грабят. Из-за них я здесь, и Арик тоже. Из-за них моя семья лишилась всех накоплений. Все из-за них. И из-за этой группы. Надо же, культовая маг-рок-группа. 4 парня и девушка. Нет, не одна девушка, а 3. Блин, там парни такие накачанные, такие все мужики. Я против них вообще никто. Ребенок без шансов. Они все такие, а я 15-летний пацан». Я уже готов был подняться и уйти, и пусть они делают, что хотят, пусть попадаются охране, пусть их снова отправляют в подвал. Мне было больно. Было тяжело дышать, в глазах щипало. И это точно была не магия. Марина жалостливо погладила меня по руке и сказала: «Владислав, деньги нужны для благого дела. Вот скажи, тебя все устраивает в этой стране? Нас нет. Мы хотим все изменить. Деньги нужны для этого». Мы не успели ничего решить, мы не успели разойтись по комнатам, мы вообще ничего не успели. То ли мяуканье Демы нас выдало, то ли слепое пятно оказалось не такое уж и слепое, то ли мы промахнулись и сели не в слепой зоне, а где-то рядом, то ли охранники оказались глазастыми, но они нас заметили. Вот только что ничего не происходило, мы сидели и тихомирно беседовали, как словно по команде из темноты выскочили вооруженные бойцы. Нас с Мариной и Риткой скрутили и всех троих потащили на свет к воротам. Дема попытался было накинуться на одного, но охранник пнул котенка. Тот отлетел к дому наказаний и, похоже, крепко приложился об стену, потому что раздался удар и короткий мяв, а потом все стихло. Я рванулся к Деме, но охранник выкрутил мне руки так, что я согнулся от боли. Я даже не успел вспомнить про стекание со острия атаки или про то, что можно выбить опору.